Уже пробил час, назначенный для венчания, и жених в маленьком преддверии перед часовней дожидался маркиза, который согласился быть его шафером. Непредвиденные дела задерживали маркиза, и Ментейт с понятным нетерпением ждал его прихода. Услышав, как отворяется дверь, он сказал шутливо: «Вы опаздываете на парад». «Не рано ли я пришел?» — отвечал Алан Макколей, врываясь в комнату. «Обнажи шпагу, Ментейт, и защищайся как мужчина, или умри как собака!» «Ты не в своем уме, Алан!» — воскликнул Ментейт, пораженный не столько внезапным появлением ясновидца, сколько его неистовой яростью. Щеки Алана покрылись мертвенной бледностью, глаза готовы были выскочить из орбит, на губах выступила пена, он метался по комнате, как бесноватый. «Лжешь, предатель!» — кричал он в выступлении. «Ты лжешь сейчас, как лгал мне раньше. Вся твоя жизнь одна только ложь. Разве я неправду сказал, назвав тебя безумцем?» — сказал Ментейт с возмущением. «Иначе твоя жизнь немногого бы стоила. В какой лжи ты обвиняешь меня?» «Ты мне сказал, — ответил Макколей, — что не женишься на Эннет Лайл, гнусный предатель, она уже ждет тебя у алтаря!» «Это ты говоришь неправду, — возразил Ментейт. Я сказал, что ее темное происхождение — единственное препятствие к нашему браку. Это препятствие устранено. А кто ты такой, чтобы ради тебя я отказался от своего счастья?» «Так обнажи шпагу, — сказал Макколей, — говорить нам больше не о чем». «Не сейчас и не здесь, — отвечал Ментейт. — Ты меня знаешь, Алан. Подожди до завтра, и мы будем драться сколько тебе угодно». «Сейчас, сию минуту или никогда, — сказал Макколей. — Твой час пробил, я не дам тебе больше торжествовать, Ментейт. Заклинаю тебя нашим кровным родством, нашим общим делом и общими битвами. Обнажи шпагу и защищай свою жизнь!» С этими словами он схватил графа за руку и стиснул ее с такой неистовой силой, что кровь выступила у того из-под ногтей. Ментейт резко оттолкнул его, воскликнув: «Прочь, безумец!» «Итак, да сбудется мое предвидение!» — сказал Алан, и, выхватив кинжал, со всей своей исполинской силой ударил им графа в грудь. Острие клинка скользнуло вверх по стальному панцирю и глубоко вонзилось между плечом и шеей. Сила удара сразила Ментейта, и он упал, обливаясь кровью. В эту минуту Монтрос вошел в преддверие, а привлеченные шумом свадебные гости в испуге и недоумении отворили двери часовни. Но прежде чем Монтрос понял, что случилось, Алан Макколей стремительно промчался мимо него и с быстротой молнии сбежал по лестнице замка. «Стража! Ворота на запор!» — крикнул Монтрос. «Держите его! Убейте, если будет сопротивляться! Клянусь, он умрет, будь он мне хоть брат родной!» Но Алан вторым ударом кинжала уложил на месте часового, словно горный олень промчался через весь лагерь, преследуемый всеми, кто слышал приказ Монтроза, бросился в реку, переплыл ее и, выйдя на берег, вскоре исчез из виду, скрывшись в лесу. В тот же вечер брат его, Ангюс, вместе со всем своим кланом, покинув лагерь Монтроза, отправился домой и никогда уж больше не присоединялся к его войскам. О Балане же ходила молва, что он чуть ли не на завтра после совершенного злодеяния ворвался в один из залов замка Инверери, где в это время Аргайл собрал военный совет и бросил на стол свой окровавленный кинжал. «Кровь Джеймса Грэма?» — спросил Аргайл, с диким злорадством и вместе с тем со страхом, глядя на внезапного посетителя. «Это кровь его любимца», — отвечал Маколей. «Кровь, которую мне было предначертано пролить, хотя я охотнее отдал бы свою собственную». Промолвив эти слова, Алан повернулся и выбежал вон из комнаты, и тотчас покинул замок.